Мы только задремали в эту короткую ночь, как были разбужены громким звуком пиления. Всего за полчаса до этого Яша, несмотря на внешнюю немощь и хромоту, унес пышную мальвинку на поднятых ладонях в спальню, находящуюся как ласточка на гнездо где-то в верхнем углу огромной мастерской за тремя идущими по стенам лестницами. Но только раздались звуки пиления, Яша в длинных трусах, к чему бы они ему такие длинные, мгновенно скатился вниз. — Зуй! Падла, на третьей лестнице решетку пилит! Определил даже, на какой лестнице, во слух. Через минуту он появился во всеоружии, в мерцающей мутно-радужной слюдой сварочной маске и со сварочным жезлом в руке, и кивком, накинув на лицо откинутую маску, умчался. Всю ночь, причем с самых разных сторон, слева, справа, снизу, сверху, доносился его победный хохот, звон ударов по арматуре, вспыхивали судорожные блики сварки, перемежаемые звуками пиления. Так они бурно фехтовали всю ночь. Наконец Яша победил, или это уж нам приснилось в коротком сне, продолжение реальности, что Яша, наконец, заварил коварного Зуя наглухо в крохотном пространстве среди арматуры. Но сон был, естественно, недолгим. Мы проснулись от звона и грохота. Яша под потолком бегал по арматуре, как маленький лохматый паук. То пилил, то сваривал прутья, то загибал их огромным молотом. Увидев внизу наши изумленные лица, на нас немножечко летели искры. Яша на секунды приостановил труд и любезно объяснил нам, что он плетет там из арматуры специальную комнатку для гостей. А мы, интересно, где же ночевали? В гостиной? Яша снова начал сыпать на нас железные опилки и яркие искры. Спать в такой обстановке было трудновато. Яша упоенно продолжал работать. Даже когда мальвинка уходила на работу, к своей кобылке, оставленной внизу, Яша не спустился, а лишь приветственно потряс огромным молотом. У мальвинки, кстати, в повозке имелся серп. Но спать мы, естественно, в эту ночь не спали. Поэтому, оказавшись на крыше, на параллельных раскладушках, на теплом солнышке, перемежаемом прохладным ветерком залива, мы сразу стали сладко задремывать, погружаться в светлый, кажется, впервые в жизни общий сон. — Хорошо! — почти неразборчиво бормотал Митя, не открывая глаз. — Наверху перистые облака, тема моей докторской диссертации, рядом... Тут он собирался сказать про меня, но тут голос его оборвался, то ли из-за охватившего его вдруг волнения, то ли из-за появившейся над кромкой площадки всклокоченной головы хозяина. Яша вскарабкался сюда, подтянув с собой огромную, как видно, тяжелую хозяйственную сумку. Мы не открывали глаз, упорно притворяясь спящими. Тем более притворяться было нетрудно, мы вообще-то спали. Единственной ниточкой, связывающей нас с реальностью, был тихий треск невидимого вертолетика, то четкий, то затуманенный, исчезающий. — Вот тут кое-какие интересные старые книги вам приволок, — донес до нас вместе с ветерком голос Яши. — Посмотрите, чтоб не скучать. Мы не отвечали, выжидая, когда энергичный хозяин мог бы уже исчезнуть, учитывая, что мы не отвечаем ему, а наоборот спим. — Ну вот, наверное, достаточно. Митя приоткрыл глаз и пробормотал: да, вот только книг нам сейчас и не хватает. Голова хозяина как раз скрывалась за краем. Лежа на раскладушке, мы увидели вообще одно небо. Высоко ж мы залетели. Но потом вдруг, унесенные неизвестно каким ветром, мы с Митей на одной раскладушке оказались. Крепко, оказывается, их делают. Потом разделились, лежали рядом, оказывается, можно и на одной. После этого, однако, почувствовав легкий укол совести, решили поинтересоваться хозяйскими книгами, раз уж он их приволок. Мы залезли в кошелку. Вот это старина! На обложке самой толстой книги с металлическими застежками был выдавлен какой-то необычный, пухлый, короткий крест. Где-то я такой видела. По четырем его концам стояли четыре слова. Пользуясь французским, я их перевела. Вера, надежда, любовь, терпение. Часто приходилось слышать в жизни: вера, надежда, любовь, терпение. В этом сочетании как-то не попадалось. Впрочем, совсем недавно я где-то слышала именно это сочетание от какого-то очень важного для меня человека. Я помню, очень удивлялась и волновалась, откуда он еще и терпение приплел. Вспомнила. Эти четыре слова повторял все время в своих выступлениях Тихомиров. «Только это нас и спасет, друзья», — повторял он по телевизору, и просто так: «Вера, надежда, любовь и терпение». Во время последних своих выступлений он уже выглядел очень плохо. Черные круги под глазами, глаза блестят, но именно благодаря этому издалека, с трибуны или в телевизоре, он выглядел вдохновенно, необыкновенно. Терпения ему, на мой взгляд, краса не хватило. Впрочем, то не его вина. Лагерь, психушка, болезнь. «Вера, надежда, любовь, терпение», — сказал Митя. «Девиз розенкрейцеров на их кресте? Ах, вот откуда эти слова! Почему так они взволновали меня? Я видела их с Роже в храме розенкрейцеров, где я, кажется, что-то обещала». Мы отвернули тяжелую обложку. Дальше был русский текст, лишь на странных портретах, идущих в самом начале, были латинские надписи. Портрет мучительно знакомого человека с выпуклыми глазами, втянутыми щеками, гладким лбом и острой ухоженной бородкой. «Шекспир?» — воскликнула я, хотя понимала, что человек на портрете гораздо ближе мне, чем английский классик. Шекспир — это, видимо, всего лишь одно из проявлений этого человека. Лорд Фрэнсис Бэкон. Происхождение таинственно. Упрощенная, на мой взгляд, версия — незаконный сын королевы Елизаветы и графа Лейчестера, но навряд ли. Член многих тайных обществ своего времени. И нашего тоже. Этот же портрет. Йоганн Валентин Андреа, один из высших эмиссаров ордена розенкрейцеров. А в наши дни... Господи! Дженкинс! Седые кудри, борода. Да, славная личность. И... Митя с волнением смотрел на меня. — Господи! Гуня! Да! Шекспир нынче мелкий пошел. Митя перевернул страницу. — А это что за фараон? — Рамзес II и... — Ужас! Что же, совсем простых среди нас совсем нет, что ли? — Да, маловато. Вздохнул Митя и перевернул страницу. — А это... Такого ужаса, как этот портрет, предыдущие не внушали мне. Александр Македонский. Это же лицо у его предшественников и продолжателей. Он, Александр Македонский, — Митя вздохнул. И следующая страница убила меня еще сильнее. Я горестно поглядывала то на лист, то на Митю. — Да, устроился, — проговорил я. — Да ничего, ничего, спокойно, — забормотал Митя. — Это не Иисус тут изображен. — Ты что ли? — Да нет, куда мне? Это предшественник. Не только мой, но даже и Христа Бонифатий. В Древнем Риме еще до христианства араб, благодаря своей красоте и уму, ставший фаворитом Цезаря, любовник его жены, и однажды в богатстве и славе проходил через площадь, где казнили беглых рабов, отрубали им головы, и вдруг он пошел на плаху, сказал, что он тоже беглый раб, и потребовал своей великой власти, чтобы ему тоже отрубили голову, что и было сделано. Это куда уж мне-то? — Да, заманчивая перспектива, — проговорил я. — Да ладно, чего раньше времени дергаться? Митя торопливо перевернул страницу. Там была изображена роскошная резная рама, парик, жабо, букли, но овал лица был пуст. — Предположительно известен, — заговорил Митя, — как аббат Варт, но настоящее ли это имя? Навряд ли. Портретов не сохранилось или не сохранено, но он тоже рядом. Я чувствую это. Братья эти обладали секретом продления человеческой жизни до большого срока. Они могли восстановить каждого брата, умершего даже много лет назад. Вначале их было пятеро, умерших еще задолго до Рождества Христова. Именно они, воскреснув в нужный год, ведомые звездой Вифлеема, нашли Спасителя на руках матери и рассказали всем людям, кто это. Эти пятеро снова стали молодыми людьми через много сотен лет. — Что-то теперь зачастили, — добавил Митя. — Конец света, что ли, грядет? Непонятно, я-то безродный при чем тут? — Бывают случаи, когда и безродные. — При чем? — сказал я. — Ведь у меня тоже где-то бродит близняшка, — вспомнил я с ужасом. — В кармане у меня завещал телефончик. Господи, и здесь нашли. Впрочем, не надо преувеличивать. Никто не знает, где здесь, знает только там же, где и телефончик. — Слушаю, — проговорил я. — Знакомое сопение. — Михалыч, и сюда залез, словно смрадом кем-то повеяло из трубки. — Для чего такие люди живут? — Ты где, — пробулькал Михалыч в трубке? — В гнезде. — Тебе-то что? — Дома. — Молчание. Дома, значит, уже проверяли. — Все, сомкнулся круг. — Пытают Мальвинку. — Ты! — это Михалыч еще громче засопел. Небось, серчаешь на нас за Метю. Это смотря за что. В морг, что ли, его увезли? Ну, положим. Напрасно, лишние хлопоты. Мы посхоронили его, все нормально. Ах, вот что подразумевает он, тогда совсем другой разговор. Ну, не серчай, хлопцы, погорячились, но я, сука, буду. Выясню, кто. Метя мой друг. Ну, конечно, особенно это заметно по слову «погорячились». Довольно слабый глагол. Мы тут все оскорбим. — деловито проговорил Михалыч. — Рано, — пробормотал я. — Чё ты там всё шепчешь, — проворчал Михалыч. — Да тут с мужиком новым, что ли? — Ну, молодец, я всегда тебя уважал. Ты не рассыплешься. Тогда к делу. — Тут у нас заявочка одна на зачистку твоей квартиры от посторонних. Запарился, честно, и операторша куда-то умотала. — Не могу тут вскрыть. — Заказчик под кодом, скажи честно. — Это не ты? — Тогда с Божьей помощью закрываем дело. Принимай заказ. — Ладно, сам разбирайся. Не могу об этом говорить, сейчас понял. — А, с мужиком сейчас барахтаешься. — Ну, понял. Хорошего стоит твоему жеребцу. Короткие гудочки. — Вообще хорошее пожелание, — Митя почесал в затылке. — Гляжу я на тебя и восхищаюсь. И чувствую, ой, не по себе дерево рублю. Ой, по себе, я нежно его поцеловал. — Чего там душегубы-то эти? — добродушно поинтересовался Митя. — Скучает, что ли? Волнуется, что со мной? — Да нет. — Уже не волнуется. — Уже уверен, что ты... — я показал на раскладушке, за кого его принимают. Откинув челюсть, пригасив глаза, раскинув ручки и ножки. — Еще чего! — гордо воскликнул Митя. — А ты забыл, в каком виде ты вчера покинул дом? Аккурат в таком. — Так... где это мы остановились? — стал искать Митя в книге. — Ах, да, вот. Они умели становиться невидимыми, передвигаться по воздуху. Не понимаю, на самолете, что ли? — дурачился он. — Ну ты и туп! — я улыбалась, глядя на него. Быстро развеселился. — Улетят! Как раз над нами сейчас в светлой туче, полностью растворивший в себе солнце, тихо дребезжал самолетик. — Вот, смотри. Перелистывая тяжелую книгу, теперь наткнулась на интересное. Лечебный перстень пифагорейцев с магической пятиконечной звездой, взятое имя, очевидно, из Древнего Египта. Гляди! Я вытащила нашу звездочку, приложила их к картинке. Копия! Поверхности с красной яшмы, лучи из гелиотропа священного камня, образовавшегося, говорят, из запекшейся крови Христа. Копия! Почему копия? — проговорил серьезно Митя. — Оригинал. Он вздохнул. — Слушай, — читал я, — помогал от многих болезней. — Ах! — Митя махнул рукой. Он при всех своих необыкновенных, скажем так, данных ненавидел чудеса. Называл их выкидышем ленивого мозга. Просто трясся от ненависти, когда какой-нибудь разгильдяй или идиот начинал разглагольствовать на эту тему. — Зачем? — орал Митя. Нам и так даны колоссальные возможности без всяких чудес. Мы существуем, непонятно почему. Непонятно как думаем. Что еще надо? Тем, что всем дано, многие пользуются. Да никто, как следует, почти никто не думает, да и не живет. А при этом нагло требует того, что нельзя. Тупость, тьфу! Нахрена им это от меня понадобилось? Митя злобно уставился на звездочку. Нахрена? Ведь это я только так, открывашка, а что они пить собираются? собственно, яд, то и без открывашки можно. Подаем сволочам кровь Христа. Заверещал телефончик Михалыч. В этот раз я отвела телефончик от уха Мити. Хватит яда. Но он словно не проклинал только что их, с блаженно добродушной улыбкой тянулся к трубке, пытаясь подслушать. «Где я, что ли?» — спрашивает. «Да скажи ты им. Все нормально, пусть не волнуются». Я покачала головой. Речь шла несколько о другом. «Ты где? А что? Ну, ты-то входишь куда? Ну, это в число заказанных для очистки квартиры. Другой заказчик не ты. Так что тебя тоже надо убирать. Объявил заказчик-то. Ну, сука, ваш, кстати, спокойным Митей близкий приятель». Слава богу. Хоть Мить-то я устроила в тишину, покой, а сама пока побегаю. Кто заказчик? Да этот, сука, сын Гор. Я заткнула трубочку. Честнейший поп? Не ожидала от него. Так вроде дружили когда-то. Нет, ожидала, вообще-то, если честно, но меньше, чем от других. Впрочем, и от других бы не хотела. С каждым что-то связано, какая-то жизнь. Мити из подслушного сделал совершенно неправильный вывод. Что, все звездочки домогаются? И кто заказчик? Не стоит тебе расстраиваться. Я махнул рукой. Мити подумал почти слово в слово то же, что и я. Такое случалось у нас порой. Да неважно, в сущности, согласился он. Вообще нет из них никого, на кого бы я не расстроился совсем. И СН, и тот. Паспорт мой в Лондоне нашел. Скажем, что-то хорошее связано. — А ты помнишь, как Апоп нас принимал? — вспомнил я. — Помню. Воду в бассейне велел менять каждые полчаса, когда мы на вилле у него были. А Гуня со студенческой скамьи. Чего не все задергались? Новые времена. Что они получат, даже если меня убьют? Чудеса им подай. Но что за чудеса у них будут? Тьфу! Он плюнул вниз, и слюна неожиданно с попутным ветром улетела в залив. Митя ненавидел чудеса, считал, что каждому впору дано для счастья и так. Один лишь раз, и то после долгих моих уговоров, он согласился на чудо. Жалко было мальчика. Внук знакомой моей, очень нужной Веронички Федоровны, в 10 лет вдруг полысел, абсолютно непонятно от чего. Митя поддался на мои уговоры. В 10 минут поговорил с ним по телефону, и у того выросли волосы. Но Митя этот обалдуй, как всегда, все перепутал. До облысения мальчик был светлым блондином, а после этого у него пошли черные кудри. А может, то была Митина шутка? Шутка гения, чтобы не требовали чудес?